Глава 6. Река Святого Лаврентия. Долина реки Святого Лаврентия, быть может, одна из самых обширных среди тех, которые образованы геологическими переворотами на поверхности земного шара. Гумбольдт определяет ее площадь в 270 тысяч квадратных миль. Следовательно, она равна приблизительно поверхности всей Европы. Река в своем прихотливом течении, усеянная островами, обильно быстринами, стремнинами и водопадами, течет по той плодородной долине, которая образует Французскую Канаду. Эти территории, где основались первые владения переселенческого дворянства, разделены в настоящее время на графства и округа. При устье реки Святого Лаврентия в этой широкой бухте раскинулся архипелаг Магдалины. Острова Бретонского мыса, Принца Эдуарда и большой остров Антикостский, которые защищены от опасных северных ветров Атлантического океана столь разнообразными по своему виду берегами Лабрадора, Ньюфаундленда и Акадии или Новой Шотландии. Только в апреле начинается на реке таяние льда, образующегося на ней толстым слоем благодаря суровому и продолжительному зимнему периоду. Тогда река Святого Лаврентия становится пригодной для навигации. Корабли даже крупного размера могут подниматься до страны озер, этих морей пресной воды, ряд которых раскинулся по тому поэтическому краю, который так справедливо назвали краем Купера. В это время река при приливах и отливах оживляется, как рейд, с которого снята блокада вследствие заключения мирного договора. Парусные суда, пароходы, плоты, лодки, каботажные суда, рыболовные барки, лодочки для прогулок, всевозможные шлюпки скользят по поверхности этих вод, освободившихся от своего плотного покрова. Начинается полугодовая жизнь после полугодовой смерти. 13 сентября, около 6 часов утра, оснащенная шлюпка отправлялась из небольшой пристани Святой Анны, расположенной близ устья Святого Лаврентия, на южном берегу, в закругленной части залива. Экипаж этой шлюпки состоял из 5 рыболовов, занимающихся своим доходным ремеслом от быстрин Монреаля до устья реки. Закинув свои сети и удочки в местах, избираемых по инстинкту профессии, они отправляются продавать рыбу морских и пресноводных пород из селения в селение, или, лучше говоря, из дома в дом, так как почти непрерывный ряд жилищ окаймляет оба берега вплоть до западной границы провинции. Эти рыболовы были по происхождению акадийцами. Опытный человек признал бы это по их оборотам речи, по типичности их, сохранившейся во всей своей чистоте в этой Новой Шотландии, где раса так твердо прижилась. Обратившись к былым временам, среди их предков, несомненно, можно было бы найти некоторых из тех изгнанников, которые 100 лет тому назад были казнены по одному из 10 королевскими полками, и бедствие которых изобразил так трогательно Лонгфелло в своей поэме «Евангелина». Что же касается рыболовства, то оно, быть может, самое почетное ремесло в Канаде, в особенности в приморских приходах, где насчитывают от 10 до 15 тысяч рыбачьих лодок и более 30 тысяч рыболовов, промышляющих на реке и ее притоках. В лодке находился еще пассажир, одетый одинаково со своими спутниками, но походивший на рыбака только по своему платью. В нем нетрудно было узнать молодого человека, который укрывался на вилле Монкальм в течение 2 дней. И в самом деле это был Жан Безымянный. Во время пребывания на вилле он не дал объяснений по поводу инкогнито, под которым скрывался он сам и его семья. Жан было единственное имя, которым звали его сам де Вадрель и его дочь. Вечером того же, 3 сентября, по окончании их совещания, Винсент Годж, Вильям Клерк и Андре Фарран удалились с тем, чтобы возвратиться в Монреаль. Только спустя 2 дня после своего прибытия на виллу Жан простился с де Вадрелем и его дочерью. В это короткое время гостеприимства сколько часов было проведено в разговорах о новой попытке, которую предстояло совершить для избавления Канады от английского гнета. С каким пылом слушала Клари, как юный изгнанник превозносил независимость, столь дорогую им обоим. Сам он отчасти отрешился от холодности, выказываемой им сперва и казавшейся напускной. Быть может, он находился под влиянием этой отзывчивой души молодой девушки, патриотизм которой так тесно согласовывался с его патриотизмом. Вечером 5 сентября Жан простился с де Вадрелями, чтобы приняться снова за свою кочевую жизнь и окончить поход реформистской пропаганды в графствах Нижней Канады. Прежде чем расстаться, все трое решили встретиться на ферме Шипоган у Томаса Арше, семья которого, как мы это увидим, стала семьей юного патриота. Но молодая девушка и он, свидятся ли они еще когда-нибудь, если принять в расчет, что ему угрожало столько опасностей? Во всяком случае, никто в доме не подозревал даже, что человек, которому недавно давала убежище вилла Монкольм, был Жан Безымянный. Главе дома Рип и Ко, направившемуся по ложному следу, не удалось открыть место его приюта. Жан мог покинуть виллу в такой же тайне, с какой он прибыл на нее, переправиться через реку Святого Лаврентия на пароме у крайней оконечности острова Иисуса и отправиться вглубь страны, приближаясь к американской границе с тем, чтобы перейти ее, если бы это стало необходимым для его безопасности. Так как в приходах производились в то время розыски, и не без основания, потому что Жан только что перед тем прошел по ним, он достиг неузнанной и непреследуемой реки Святого Иоанна, течение которой частью служит границей новому Брауншвейгу. Там, у небольшой пристани Святой Анны, его поджидали смелые товарищи, причастные к его делу, на преданность которых он мог, безусловно, положиться. Это были 5 братьев, старшие, близнецы Пьер и Реми, 30 лет от роду, трое других, Мишель, Тони и Жан, в возрасте 29, 28 и 27 лет. 5 из многочисленных детей Томаса Арше и его жены Катерины, владельцев фермы Шипогана. Несколько лет тому назад, вследствие восстания 1831 года, Жан Безымянный, преследуемый полицией по пятам, нашел убежище на этой ферме, о которой он не знал, что она принадлежала де Вадрелю. Томас Арше презрел беглеца, ввел его в свою семью как бы одного из своих сыновей. Если ему было небезызвестно, что он пригревает патриота, он все же не знал, что этим патриотом был Жан Безымянный. В течение времени, проведенного им на ферме, Жан, он представился только под одним этим именем, близко сошелся со старшими сыновьями Томаса Арше. Их чувства отвечали его чувствам. Это были неустрашимые партизаны реформы с инстинктивной ненавистью в сердце ко всему, относящемуся к англосаксонской расе, ко всему, что пахло англичанином, как тогда выражались в Канаде. Жан удалился из Шипогана на судне 5 братьев, обычно промышлявших на реке с апреля по сентябрь. Он открыто занимался рыболовством, что давало ему доступ во все дома прибрежных приходов. Таким образом, он мог отвлекать от себя розыски и готовить новое мятежное движение. До своего прибытия на виллу Монкольм он посетил графство Утауэ в провинции Онтарио. В настоящее время, плывя вверх по реке, от устья ее до Монреаля, он намеревался дать последний пароль жителям графств Нижней Канады, которые так охотно повторяли: «Когда увидим мы опять наших добрых молодцев», вспоминая французов былых времен. Судно только что вышло из гавани Святой Анны. Хотя начинался уже отлив, свежий ветер, дувший с востока, легко помогал ему плыть против течения с помощью больших парусов и фока, которые приказал поднять Пьер Арше, хозяин Шамплена, так назывался рыболовный баркас. Климат Канады менее умеренный летом, очень холодный зимой, хотя территория ее находится на одинаковой широте с Францией. Это, вероятно, зависит от того, что теплые воды Гольфстрима, протекающие в стороне от берегов Канады, не умеряют крайностей ее температур. В первой половине сентября месяца стояла сильная жара, и паруса Шамплена раздувались от знойного ветра. «День сегодня будет тяжелый», — сказал Пьер. «Особливо, если ветер утихнет к послеобеденному времени». «Да», — ответил Мишель. «Но черт бы побрал эту проклятую мошкару и черных москитов! Тут их мириады! На этом плоском берегу святой Анны! Братья, эта жаркая пора скоро кончится, и мы будем наслаждаться прохладой индейского лета!» Это Жан назвал своих товарищей так по-братски, чего они вполне заслуживали. И он был прав, восхваляя прелести индейского лета в Канаде, в которое входят большей частью месяцы сентябрь и октябрь. «Станем ли мы ловить рыбу в это утро?» — спросил его Пьер Арше. «Или же мы будем продолжать плыть вверх по реке?» «Давайте до 10 часов будем удить», — ответил Жан. «Затем отправимся продавать нашу рыбу в Матану». «Коли так, пройдем до стрелки Монт», — порешил хозяин Шамплена. «Там лов лучше, и мы вернемся к Матане во время морского отлива». Подтянули брасы, баркас повернул и, сильно подгоняемый ветром, подталкиваемый снизу потоком, наискосок направился к мысу Монту, находившемуся на северном берегу реки, ширина которой в этом месте составляет от 9 до 10 миль. После часового плавания Шамплен лег в дрейф, а его рыболовные снасти начали ловить рыбу при малой парусности и небольшой скорости. Он находился в середине этого великолепного водяного пространства, окаймленного поясом обработанных земель, которые с севера тянутся до первой цепи Лаврентийских гор, а с юга — до возвышенностей Нотр-Дам, самые высокие остроконечные вершины которых поднимаются над уровнем моря на 1300 футов. Пьер Арше и его братья были опытны в своем ремесле. Среди стремнин и порогов Монреаля они вылавливали множество рыбы с помощью верш. В окрестностях Квебека они вели ловлю на семгу и лососей, которые во время метания икры устремлялись в более пресные воды в верховье реки. Редко случалось, чтобы лов у них был неудачен. В это утро лососи попадались в изобилии. В несколько приемов сети наполнялись так, что чуть не прорывались. А потому к 10 часам Шамплен, развернув паруса, мог повернуть нос к юго-западу, чтобы направиться к Матане. Действительно, было вернее вернуться к южному берегу реки. На севере маленькие селения, деревни разбросаны далеко друг от друга. Население редко в этой бесплодной полосе. Вернее сказать, эта область образована лишь из хаотически нагроможденных утесов. За исключением долины Сагене, по которой разливается озеро Святого Иоанна, и почва которой состоит из наносной земли, доход земледелия тут невелик. Выручают только богатые леса, которыми обильно покрыта страна. На юге реки, наоборот, почва плодородна, приходы значительные, деревни многочисленны и, как уже было упомянуто, тут тянется словно сплошная панорама жилищ, которая начинается от устьев реки Святого Лаврентия и тянется до Квебека. Если туристов привлекает живописный вид долины Сагене или долины Мальбей, то купальщики, канадцы и американцы, все, кого знойная температура Новой Англии гонит в прохладную местность Великой реки, посещают охотнее южный берег. Туда-то и прежде всего на Матанский рынок Шамплен доставил свои рыболовные запасы. Жан и двое из братьев Арше, Мишель и Тони, пошли предлагать из дома в дом продукты своей рыбной ловли. Кто стал бы обращать внимание на то, что Жан оставался в некоторых из этих домов дольше, чем требовалось для такого рода промысла, что он входил внутрь жилищ, что он перекидывался несколькими словами не со слугами только, но и с хозяевами, а также к чему стали бы наблюдать за тем, что в некоторых домах скромного вида он иногда давал больше денег, чем получали его товарищи за свой товар. Так шло дело в последующие дни в небольших селениях Южного прибрежья. В Римуске, Бике, Труапистоле, на берегу Коконны, одной из людных купальных местностей реки Святого Лаврентия. В Ривьер-Дюлу, маленьком городе, где Жан остановился утром 17 сентября, Шамплен посетили чиновники, поставленные специально для надзора за рекой. Но все прошло хорошо. Уже несколько лет, как Жан был внесен в судовой список в качестве одного из сыновей Томаса Арше. Полиция никоим образом не могла подозревать, что под одеждой акадийского рыбака скрывался изгнанник, голова которого была теперь оценена в 6000 пиастров для всякого, кто предал бы его. Затем, когда агенты покончили со всем осмотром, Пьер Арше сказал: «Быть может, нам будет лучше искать убежище на том берегу?» «Пожалуй, что так», — сказал Мишель. «А почему?» — спросил Жан. «Разве наше судно возбудило подозрение этих людей? Разве все не произошло, как обычно? Разве можно сомневаться в том, что я принадлежу к семье Арше, как твои братья и ты? Ах, я легко могу вообразить, что ты в самом деле принадлежишь к ней!» — вскричал Жак, самый младший из пятерых, который был веселого нрава. «У нашего доброго отца столько детей, что один лишний не затруднил бы его, и он, пожалуй, сам мог бы ошибиться в этом случае». «Да, кроме того», — добавил Тони, — «он любит тебя как сына, а мы любим тебя как единокровного». «Да разве мы не одной крови, Жан? Разве мы, как и ты, не французской крови?» — сказал Реми. «Да, конечно», — ответил Жан. «Однако я не думаю, чтобы мы могли опасаться чего-либо со стороны полиции». «Никогда не вредит делу даже излишняя предусмотрительность», — заметил Тони. «Без сомнения, нет», — ответил Жан. «И если Пьер предлагает переправиться через реку только из осторожности...» «Из осторожности, да», — ответил хозяин Шамплена. «Потому что погода скоро изменится». «Это другое дело», — ответил Жан. «Смотри», — начал опять Пьер. «Скоро налетит северо-восточный шквал, и мне кажется, что он будет очень крепкий. Я это чувствую. О, мы боролись и не с такими, но следует позаботиться и о судне. И у меня нет охоты погубить его у скал Ривьер-Дюлу или Камураски». «Пусть будет по-твоему», — ответил Жан. «Отойдем к северному берегу, в сторону Тадусака, если возможно. Мы поплывем затем вверх по течению Сагане до Шикутими. А там не пропадут за даром ни наше время, ни наши труды». «Так живей же!» — воскликнул Мишель. «Пьер прав. Этот подлый северо-восточный ветер недалеко. Если бы он преградил дорогу Шамплену, то мы прошли бы в 100 раз дальше по направлению к Квебеку, чем остается до Тадусака». Паруса Шамплена были поставлены, возможно, ближе к ветру, и судно помчалось на север. Эти северо-восточные бури, к несчастью, нередки даже летом. Длятся ли они 2-3 часа или же разгуливаются на целую неделю, они заносят с собой туманы из залива и затопляют долину проливными дождями. Было 8 часов вечера. Пьер Арше не ошибся, сделав свое заключение о погоде по виду облаков, тонких, как стрелы, предвещающих шквал. Было как раз время спешить укрыться у северного берега. 5 или 6 миль, самое большее, отделяют Ривьер-Дюлу от устья Сагане. Трудно-таки было проплыть это расстояние. Порыв ветра, как смерч, налетел на Шамплена, когда он прошел лишь еще только треть пути. Пришлось уменьшить парусность до минимума, и все-таки судно гнало так, что можно было опасаться, как бы мачты не сломились у самой палубы. Поверхность реки, взбудораженная, как море, приподнималась громадными волнами, преграждавшими путь Шамплену и заливавшими его водой. Все это было нелегко для судна в 12 тонн. Но его экипаж вполне владел собой и был искусен в управлении. Не раз он выносил сильные шквалы, когда опускался в открытое море между Ньюфаундлендом и островом Кап-Бретон. И так можно было положиться и на его морские качества, равно как и на прочность. Тем не менее, Пьеру Арше стоило немалого труда достичь устья Сагане, и пришлось выдержать продолжительную борьбу. Начавшийся отлив, хотя и благоприятствовал ходу судна, но сделал напор волн еще страшнее. Кто не подвергался северо-восточным шквалам в открытой долине реки Святого Лаврентия, не мог бы представить себе силы этих шквалов. Они — настоящее бедствие для графств, расположенных ниже от Квебека. К счастью, Шамплен, под прикрытием северного берега, имел возможность добраться до наступления ночи к устью Сагане. Шквал длился только несколько часов, а потому 19 сентября с рассветом Жан мог продолжать свой поход вверх по Сагане, который протекает вдоль отвесов крутых берегов мысов Трините и Этерните, высота которых достигает 1800 футов. Там, в этом живописном крае, взором представляются самые красивые местоположения, самые причудливые виды канадской провинции, и, между прочим, это чудесная бухта Ха-Ха, название местного происхождения, которым ее наделил восторг туристов. Шамплен дошел до Шукутими, где Жан мог войти в сношение с членами реформистского комитета. А на следующий день, воспользовавшись ночным приливом, он снова поплыл по направлению к Квебеку. Тем временем Пьер Арше и его братья не забывали, что они по ремеслу были рыбаки. Каждый вечер они закидывали свои сети и удочки. С раннего утра они подплывали к многочисленным селам обоих берегов. Таким образом, на северном берегу, почти диком по виду, вдоль графства Шарлеруа, начиная от Тадусака до бухты Святого Павла, они посетили Мальбей, Сент-Ирине, Нотр-Дам-де-Забулеман, многозначительное имя которой вполне оправдывается ее местоположением среди хаотически нагроможденных утесов. Нотр-Дам-Богоматерь, Эбулеман-Обвал. На берегах Бапорта и Бапре Жан работал успешно. Высадившись в Шато-Рише, а затем на Орлеанском острове, расположенном ниже Квебека. На южном берегу Шамплен приставал у Сен-Мишеля и у Пуант-Леви. Там пришлось принять некоторые предосторожности, так как надзор в этой части реки был чрезвычайно тщательным. Быть может, было бы благоразумнее вовсе не останавливаться в Квебеке, куда баркас прибыл вечером 22 сентября. Но там у Жанна было назначено свидание с адвокатом Севастьяном Грамоном, одним из самых рьяных депутатов канадской оппозиции. Когда совершенно стемнело, Жан пробрался в верхние кварталы города и по улице Малого Шамплена добрался до дома Севастьяна Грамона. Отношения Жанна с адвокатом начались уже несколько лет тому назад. Севастьян Грамон, которому в ту пору было 36 лет, принимал деятельное участие во всех политических манифестациях последних лет. В 1835 году в особенности, когда ему пришлось поплатиться. Отсюда возникла его связь с Жаном Безымянным, который, однако же, никогда ничего не сообщал ему о своем происхождении и о своей семье. Севастьяну Грамону было известно лишь одно. Когда наступит время, юный патриот встанет во главе восстания. А потому, не видев его со времени неудачной попытки 1835 года, он ждал его с нетерпением. Когда Жан пришел, он был встречен радушно. «Я могу уделить вам лишь несколько часов», — сказал он. «Коли так», — ответил адвокат, — «употребим их на беседу о прошлом и о настоящем». «О прошлом?» «Нет», — сказал Жан, — «о настоящем, о будущем, особенно о будущем». С той поры, как он знал его, Себастьян Грамон хорошо чувствовал, что в жизни Жана случилась какая-то страшная беда, которой он не мог угадать. Даже в отношении его Жан имел обыкновение держаться с такой сдержанностью, что избегал протягивать ему руку. А потому Себастьян Грамон никогда и не настаивал. Когда друг его найдет для себя подходящим доверить ему свою тайну, он будет готов выслушать его. В течение нескольких часов, проведенных ими вместе, оба беседовали только о политическом положении. Адвокат ознакомил Жана с состоянием умов в парламенте. Жан сообщил Себастьяну Грамону о мерах, уже принятых ввиду восстания, об образовании Центрального комитета на вилле Монкальм, о результатах своего путешествия по Верхней и Нижней Канаде. Ему оставалось пройти только округ Монреаль, чтобы закончить свой обход. Адвокат слушал его с особым вниманием и счел хорошим предзнаменованием успехи, сделанные в течение нескольких недель народным движением. Не было ни одного маленького селения, ни одной деревни, где бы не были розданы деньги на покупку военных припасов и оружия, и в которых не ожидали бы сигнала. Затем Жан узнал, каковы были последние намерения, принятые властями Квебека. «А кроме того, мой любезный Жан, — сказал ему Себастьян Грамон, — пронесся слух, что вы были здесь приблизительно с месяц тому назад. Произведены были розыски, чтобы открыть ваше убежище. Даже и в моем собственном доме, на который было указано, как на ваше убежище. Меня посетили агенты и, между прочим, некто Рип». «Рип?» — воскликнул Жан сдавленным голосом, словно это имя обожгло ему губы. «Да, глава дома Рип и Ко», — ответил Себастьян Грамон. «Не забывайте, что этот полицейский агент — человек весьма опасный». «Опасный», — прошептал Жан, — «и которого вам придется особенно остерегаться», — добавил Себастьян Грамон. «Остерегаться», — ответил Жан. «Да, остерегаться как подлеца. Разве вы знаете его?» «Я знаю его», — ответил Жан, овладев обычным хладнокровием. «Но он меня еще не знает». «Это самое главное», — добавил Себастьян Грамон, несколько изумленный тоном своего гостя. Жан, переменив тему разговора, расспрашивал адвоката относительно политики парламента за эти последние недели. «В палате», — ответил Себастьян Грамон, — «оппозиция весьма обострилась. Папина, Кювелье, Вижер, Кинель, Бурдаш нападают на действия правительства. Лорд Госфорд желал бы распустить палату, но он хорошо сознает, что это значило бы поднять всю страну. Дай бог, чтобы он не сделал этого прежде, чем мы не будем готовы», — ответил Жан. «Надо, чтобы предводители по неосторожности не поторопились начать восстание прежде времени. Их предупредят, Жан, и они не сделают ничего, что могло бы помешать вашим планам. Тем не менее, предвидя возможное восстание, которое могло бы вспыхнуть в ближайшем будущем, генерал-губернатором были приняты меры. Сэр Джон Кольборн собрал полки, какими он мог располагать, так, чтобы была возможность направить их в главные пункты графств Святого Лаврентия, где, по всей вероятности, как говорят, начнется борьба. Там и в 20 других пунктах сразу, по крайней мере, я так надеюсь, — ответил Жан, — необходимо, чтобы все канадское население поднялось в один и тот же день и один и тот же час, и чтобы бюрократы были бы подавлены численностью. Если бы произошло волнение только местное, то оно обречено бы было на неудачу. Вот для того-то, чтобы обобщить его, я и посетил приходы восточные и западные, и пройду по центральным приходам. Я рассчитываю пуститься в путь этой же ночью. Так поезжайте же, Жан! Но не забывайте, что солдаты и волонтеры сэра Джона Кольборна расположены главным образом вокруг Монреаля под командой полковников Гора и Уизераля. Вот там нам, без сомнения, придется выдержать самый сильный натиск. Все будет рассчитано так, чтобы взять верх с первыми ружейными выстрелами», — ответил Жан. «Комитет виллы Монкальм очень удачно расположен ввиду совместных действий, и мне известна энергия де Вадреля, который руководит им. Кроме того, в графстве Вершер святого Гиацинта Лаприри, смежных с Монреалем, самые ревностные сыны свободы воодушевили города, селения и деревни своим патриотическим пылом. Его поддерживает даже духовенство», — ответил Севастьян Грамон. «В обществе, как и в единичных случаях в проповедях, так и в частных беседах, наши священники проповедуют против англосаксонской тирании». Несколько дней тому назад в самом Квебеке, в соборе, один юный проповедник не устрашился обратиться с призывом к национальному чувству. И слова его вызвали такое сочувствие, что полицмейстер хотел его арестовать. Но лорд Госфорд, из предусмотрительности, желающий пощадить канадское духовенство, воспротивился этой строгой мере. Он лишь добился от епископа, чтобы проповедник покинул город. И в настоящее время он продолжает свою миссию по приходам графства Монреаль. Это настоящий кафедральный трибун, увлекающий красноречием, не останавливающийся ни перед каким соображением личного характера, который, несомненно, пожертвовал бы ради нашего общего дела своей свободой и своей жизнью. «Он молод, — сказали вы, — этот священник, о котором вы говорите? — спросил Жан. — Ему около 30 лет. К какому ордену он принадлежит? К ордену святого Сульпиция. Как его зовут? Аббатом Жуаном. Пробудило ли это имя воспоминание в уме Жана? Севастьяну Грамону так должно было показаться, потому что молодой человек некоторое время безмолвствовал. Затем он простился с адвокатом, несмотря на то, что тот предлагал ему гостеприимство до следующего дня. «Благодарю вас, любезный Грамон», — сказал он. — Мне необходимо вернуться к своим товарищам до полуночи. Мы должны ехать, как только начнется прилив. — Так идите же, Жан, — ответил адвокат. — Удастся или нет ваше предприятие, вы, тем не менее, будете одним из тех, кто наиболее потрудился для своей родины. Мной ничего не будет совершено, пока она будет находиться под игом Англии, — вскричал юный патриот. И если мне удастся освободить ее из-под него, хотя бы ценой моей жизни, она будет обязана вам вечно, — ответил Севастьян Грамон. Она мне ничем не будет обязана. На этом оба друга расстались. Затем Жан возвратился на Шамплен, стоявший в сотне сажен от берега, и отправился водой в Монреаль.